Глава 35. Новая реальность. Президент США Карлос Гарсия был человеком выдержанным. Он строго придерживался правила: «Вначале подумай, потом сделай». В молодости он служил военным летчиком, принимал участие в боевых действиях в Ираке, Афганистане, Сирии и Иране. И это правило не раз спасало ему жизнь. Но сегодня президент отступил от своего принципа. В припадке бешенства Гарсия схватил антикварный чернильный набор, по преданию подаренный Джорджу Вашингтону Наполеоном Бонапартом, и швырнул его в стену овального кабинета. Госсекретарь США Алехандро Фернандес, над головой которого пролетел увесистый прибор из черного мрамора, никогда не видел своего босса таким рассерженным. Причиной вспышки стали новости, о которых Фернандес доложил президенту. «Что за свадьба? Почему он женится на этой инопланетянке? Я ничего не понимаю! Вы обязаны были предупредить меня заранее, представить аналитические материалы, предложить варианты!» «Господин президент, к сожалению, события развиваются самым непредсказуемым образом. Свадьба президента России не самая главная из них. Позвольте доложить мне обо всем по порядку». «Докладывай». Президент взял себя в руки и уселся в вольтеровское кресло, в котором его далекий предшественник, президент Монро, придумал свою знаменитую доктрину. На военной базе под Москвой выгрузили несколько человек. Один из них был доставлен прямо в кабинет президента Дорогина. А на следующий день состоялась та самая свадьба, о которой я вам доложил ранее. А на следующий день правительство России в полном составе вылетело на Чукотку, именно туда, где были зафиксированы инопланетяне. И последнее. Вчера поступило сообщение, что в России умер первый человек за последние 2 недели. И кто мне может объяснить, что все это значит? Мы сможем получить эту информацию из первых рук. Через 10 минут президент России выступает по телевидению с обращением к мировому сообществу. Дорогие сограждане, жители России, я обращаюсь к вам, ко всему человечеству, для того, чтобы сообщить о судьбоносном решении, которое было принято мной в результате долгих раздумий, но без малейших колебаний. Телевизионная камера показывала президента России крупным планом. За его спиной можно было увидеть бескрайнюю сибирскую тундру. Рядом с ним стояла улыбающаяся змееволосая красавица. «А у него неплохой вкус», — прокомментировал увиденное американский президент. «К нам обратились за помощью жители из другого мира. Их планету постигла ужасная катастрофа, и мы приняли единственно верное, подобающее настоящим людям, православным христианам, решение — предоставить этому народу убежище. Сегодня утром я подписал указ о предоставлении российского гражданства 25 тысячам жителей бурой планеты. В качестве места жительства им предоставлен участок сибирской тундры площадью в 100 тысяч квадратных километров. Наши новые сограждане владеют уникальными технологиями, которые позволят сделать эти суровые земли пригодными для обитания. Они гарантировали нам, что никакого ущерба окружающей среде их действия не причинят. И последнее. Я официально заявляю, что любые действия, направленные против наших новых граждан, будут расценены правительством России как агрессия против нашей страны. Мы предупреждаем. В этом случае Россия даст отпор любой противостоящей стороне, используя всю мощь своих вооруженных сил, включая потенциал ракетных вооружений стратегического назначения». Мишка и Оксана слушали выступление президента в комнате отдыха на военной базе. Когда речь главы государства закончилась, они дружно захлопали в ладоши. Полковник Хопкинс, сидящий рядом с ними, страшно заскрипел зубами. На его глаза навернулись слезы, и он опрометью выскочил в коридор.